Глава 10. «Спасибо, Мария Юрьевна, что уделили нам время!» Шла рядом со мной круглая приятная женщина, на вид разменявшая шестой десяток. «Мы так давно ждали, когда же на нашу проблему обратит внимание правительство, и уж перестали верить, что нас хоть кто-то заметит!» «Ну что вы, Анна Михайловна, никто про вас не забыл, и ремонт крыши будет сделан до наступления холодов!» Посмотрела я в глаза женщине, улыбаясь. Я знала, что обязательно выполню данное слово, потому что я искренне не понимала, как Дом детского творчества мог работать, находясь в аварийном состоянии. «Более того, мы проведем капитальный ремонт». «Мария Юрьевна, но как же? Где же детям заниматься?» «Предоставим вам здание для временного проведения занятий. Об этом можете не беспокоиться. Завтра же Марк Евгеньевич подпишет приказ. В течение недели приведем к исполнению начала разработки проекта». «Дай бог вам, Мария Юрьевна, здоровья и счастья! Какой же это удача, что мне подсказали обратиться напрямую к вам! Это чудо, что у нас в правительстве есть такие отзывчивые, приятные люди!» Директор районного дома творчества долго прощалась со мной, рассказывая и об остальных проблемах и приглашая к ней домой на обед. Но, сославшись на другие дела, я отказалась от предложения. Мой ассистент успела все законспектировать. Уверена, завтра же районному управлению не поздоровится. Когда же я, наконец, оказалась в машине, на меня мгновенно накатила дикая усталость и апатия. Всю ночь я провела в напряжении. Не смогла лежать в одной постели с мужем и ушла в гостевую комнату. Но даже там не сумела найти покой. Я все думала о том, что случилось и как жить дальше. Но жить дальше с Марком, да еще на тех условиях, что он озвучил, я не смогу. Оставалась надежда убедить его, что после выборов мы сможем спокойно разойтись без вреда для его карьеры. А потом он вправе будет жениться на своей любовнице. Наличие ребенка в этом случае даже сгладит тот факт, что именно эта девушка стала причиной краха нашего брака. «До свидания, Мария Юрьевна», — попрощалась ассистентка, закрывая за собой дверь автомобиля. «Куда дальше?» — спросил новый водитель, появившийся на смену Илье, которого уволил муж. Похоже, что Леонов не смог простить ему мое появление в клубе. Я чувствовала свою вину за случившееся и сделала себе пометку извиниться перед прежним водителем, как только смогу взять себя в руки. А пока что, казалось, не только моя семейная жизнь осыпалась крахом, но и я сама. Что будет со мной, если я и дальше останусь в этом мучительном браке, мне было страшно представить. «Давайте заедем на ужин в ресторан». Оттягивало время неминуемого возвращения вместо своего заточения. Марк не ограничил меня в передвижении, все же на мне лежало множество социальных проектов и общения с населением. Но муж дал четкие указания Косте, и тот не позволит мне сбежать. «Хорошо», — согласился водитель. И я знала, что как только мы припаркуемся у заведения, Костя тут же оповестит моего мужа о нашем местонахождении. Все мои передвижения будут согласованы с Леоновым. Теперь он словно ястреб будет следить за мной, опасаясь, что я скомпрометирую его прямо перед выборами и подставлю. Но он забыл разницу между собой и мной. Я никогда не смогла бы поступить так с тем, кого любила. Пусть это и доставляло мне боль. «Здравствуйте!» Расплылась в улыбке хостес, стоило нам перешагнуть порог ресторана. «Очень рада вас видеть, Мария Юрьевна. Прошу вас». Повела она меня в сторону того самого столика, что я всегда занимала здесь. Но только мы зашли в отделенную от основного зала перегородкой зону, и девушка указала мне на мой столик, как из кабинки напротив вышел тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. Роман мгновенно выцепил меня взглядом, установив со мной зрительный контакт. Это произошло так стремительно, что я даже не успела среагировать и сделать вид, что не заметила его. Наоборот, вросла в пол, как вкопанная, пристально разглядывая старого знакомого. «Здравствуй, Маша», — хрипло проговорил он, погружая меня в транс. От звука его голоса сердце застучало быстрее в груди, разгоняя по телу кровь. «Здравствуй, Роман!» Только и смогла я ответить. Смотрела в те самые зеленые глаза, которые раньше любила больше жизни. Думала, у нас это взаимно. Но жизнь расставила все по своим местам. За 10 лет, что я не видела Орлова, он не то что не стал выглядеть хуже, а будто достиг пика своей формы. Высокий, подтянутый, сразу видна армейская выправка, на щеках легкая щетина и улыбка на чувственных губах. «Ты только пришла?» Осматривал он меня с ног до головы, заставляя краснеть от смущения. «Да», — кивнула. «А ты, вижу, уже уходишь?» Заметила, как из его кабинки вышли 2 мужчин. Роман пожал им руки на прощание и, засунув руки в карманы брюк, сосредоточил все внимание на мне. «Ты одна?» — проигнорировал он мой вопрос. «Да», — ответила я и тут же пожалела, увидев, как загорелись его глаза. «Могу составить тебе компанию», — улыбнулся он. «Не стоит», — помотала головой. «Честно, я сегодня не лучший собеседник». «Что-то случилось?» — впился в меня острым взглядом. «Ничего особенного», — попыталась изобразить беззаботность. «Просто навалилось все и сразу». «Хочешь выговориться?» «Нет, хочу тишины». «Тогда мы будем обедать в тишине». Роман как-то ненавязчиво развернул меня лицом к моей кабинке и, положив руку на поясницу, подтолкнул внутрь. «Что ты делаешь, Рома?» — возмутилась такой наглости. «Всего лишь хочу тебя накормить».